Глава 35. Не забудьте обо мне в Нью-Йорке. Моряки 2 дня шагали по болотистым лабиринтам дельты, обуреваемые беспокойством, что идут не туда. Двигаться по прямой не получалось. Они постоянно переходили на другой берег, который казался суше. Искали более твердые островки земли, надеясь найти выход с этих проклятых пустошей. Они никогда не знали, была ли река, вдоль которой они шли, той самой рекой, или же просто одним из множества потоков, который, в конце концов, исчезал или превращался в непроходимое болото. На карте Петермана эта область была обозначена как болото в вечной мерзлоте. Вдалеке виднелось несколько горбатых гор, возвышавшихся над бесконечным лоскутным одеялом всевозможных водных преград, извилистых ручьев, застойных прудов, широких бухт, недвижимых старец и быстрых рек. Повсюду вставал лед. Коренные жители этих мест и звери понимали, что пора отсюда уходить, и уже ушли. Инстинкты подсказывали им, что льда будет лишь больше, а вслед за льдом придет большая вода, из-за которой лед будет раскалываться и становиться заново. Это каждый год происходило как по часам. Немногие запоздалые утки и гуси, которых моряки порой замечали издалека, сбивались в стаи, словно готовясь к сезонной миграции. В эти дни любой зверь, который остался в этих краях, будь то пернатое или млекопитающее, был бродягой, скитальцем, столь же потерянным и неприкаянным, как весь отряд Делонга. Это был суровый край, который, казалось, лучше подходил для мамонтов, саблезублых тигров и шерстистых носорогов. Это была удивительная плейстоценовая тундра. По берегам ручьев и рек лежали груды серого дерева, которое проплыло не 1000 миль вниз по течению реки, упав в нее среди зеленых лесов российской тайги. У Делонга не было другого выбора, кроме как идти вдоль этих ручьев и рек и подбирать дерево. Он не мог отказаться от этого источника тепла, как странник в пустыне не может отказаться от источника живительной влаги. В некотором отношении для путешествия по этому водному лабиринту за весь год нельзя было найти времени хуже. Летом можно было идти по земле и плыть по воде. Зимой все покрывалось льдом, благодаря чему возникали ледовые дороги, идти по которым было очень холодно, но относительно легко. Но сейчас природа пребывала в промежуточном состоянии, которое 100-кратно усложняло любое передвижение. С каждым днем снег все надежнее скрывал любые ориентиры, а лед на речных рукавах был еще недостаточно прочен, чтобы выдержать вес моряков. Было ужасно холодно, но этот холод не давал никаких преимуществ. Оставалось радоваться, что хотя бы не было комаров. В разгар лета комары и мошки изводили любое теплокровное существо, которое отваживалось пройти по дельте Лены. Целые тучи комаров убивали оленей и сводили с ума людей. Делонг разминулся с комарами не более чем на 2 недели. Пока они шагали по тундре, Делонг особенно волновался о жертвах обморожения. У Бойда и Асема дела обстояли неважно, но они вроде бы шли на поправку. Однако состояние Эриксона лишь ухудшалось. Последние 2 дня пути дались ему с огромным трудом. Хотя Найндеман сделал ему костыль из обрубков дерева, Эриксон едва переставлял ноги, ковыляя со слезами на глазах. Моряки видели злую иронию судьбы в том, что мороз потрепал его сильнее всех, учитывая, что он был единственным скандинавом в отряде. К тому же Эриксона все давно считали неуязвимым. «Как дубленая кожа суров», — писал Коллинс в одном из своих стишков. «За 3 он работать готов». Дачанин был крупным, крепко сбитым парнем, всегда жизнерадостным и доброжелательным. Привыкнув к его отзывчивости и готовности помочь, теперь его товарищи не сразу поняли, насколько тяжело его состояние. Накануне Эриксон позволил себе момент слабости. Усевшись посреди заснеженной тундры, он долго отказывался вставать. «Я больше не могу!» — кричал он. «Не могу идти дальше!» Когда Найндеман пришел ему на помощь, Эриксон взмолился, чтобы его бросили. Он хотел остаться один и умереть, чтобы больше не тормозить остальных. Найндеман сказал другу не сдаваться. «Все получится», — заверил он датчанина. «Скоро все они окажутся в Санкт-Петербурге». Но Эриксон в ответ лишь рявкнул. «Хотите, идите хоть до Петербурга, я больше не могу». Делонг и доктор Эмблер подошли к Эриксону и в конце концов уговорили его подняться и продолжить путь. Но Делонг не на шутку обеспокоился и написал: «Его состояние очень тяжело». Тяжесть состояния Эриксона стала очевидна после ужина, когда Эмблер снял повязку с его правой ноги. Доктора поразило увиденное. Крупный кусок омертвевшей плоти отвалился от подушечки его стопы и упал на землю. Эмблер не сказал об этом Эриксону. Незаметно смахнув кусок плоти в сторону, он приступил к обработке раны. Но затем доктор заметил небольшой участок обнаженной кости. Потрясенный, он наложил повязку и отошел посовещаться с Делонгом. Эриксон не успел рассмотреть свою ногу, но понял, что дела плохи. Он по секрету обратился к Найндеману. «Найндеман», — спросил он, — «ты что-нибудь знаешь об обморожении?» Найндеман, который сам страдал от обморожения в Гренландии, постарался ответить по существу. «Да», — сказал он, — «сначала кожа синеет, затем чернеет». Эриксон немного помолчал, а затем признался. Когда доктор снимал повязку, я увидел, как что-то выпало из-под моей ноги. Найндеман был не в силах сказать ему правду. «Эриксен», — ответил он, — «наверное, тебе показалось». «Нет», — настаивал датчанин, волнуясь с каждой секундой сильнее. «Я уверен, я видел, как что-то отвалилось». Днем 21 сентября, через два дня после начала их марша, отряд Делонга в отдалении заметил пару силуэтов, которые несказанно обрадовали моряков. Впереди, за изгибом реки, бок о бок стояли две деревянные хижины. Одна была старой и ветхой, но вторую, похоже, построили совсем недавно. Делонгу они показались не просто грубо сбитыми летними хижинами. Он счел, что они, скорее всего, предназначались для длительного проживания. Всех обуяла одна и та же мысль: есть ли там люди? Авангард колонны Алексей, Найндеман и Норас ускорили шаг. Добравшись до хижин, они распахнули двери. Но, к их великому сожалению, обе постройки оказались пусты. Но в очагах лежала свежая зола, а по состоянию хижин Найндеман заключил, что их обитатели, кем бы они ни были, ушли отсюда не более двух недель назад. Эмблер счел, что хижины пребывают в приличном состоянии, а внутри моряки нашли шахматную доску, деревянные вилки, огрызки карандашей и, по словам Делонга, другие свидетельства использования инструментов достаточно умелыми мастерами. Рядом с хижинами стоял капкан, в котором до сих пор лежала голова лисицы. Но тушка, как выразился Делонг, была уже съедена или отрезана по самую шею. Вдоль реки стояли и другие постройки, очевидно использовавшиеся для сушки мяса. Куда же ушли обитатели этих хижин? Очевидно, это был охотничий лагерь, но он казался достаточно основательным. Может, это было поселение, которое на карте Делонга называлось Щелбогое? Капитан содрогнулся при этой мысли. Что, если все места, которые на карте назывались деревнями, на самом деле были не более чем заброшенными охотничьими стоянками? «Это был важный вопрос», — написал Делонг, «поскольку, если эта пара хижин составляет поселение, наши шансы на успех весьма ничтожны». Если это действительно было Щелбогое, по расчетам Делонга, до следующего отмеченного на карте поселения оставалось более 80 миль. Он полагал, что такое расстояние морякам не пройти. Пемикана осталось всего на два дня, а трое больных не могли проходить более 5-6 миль за день. Эти трое, Асэм, Бойд и особенно Эриксен, ставили капитана в затруднительное положение. «Само собой, я не могу их бросить», — писал он, «но они явно не в состоянии держать нужный темп». Делонг составил план и решил переночевать в охотничьих хижинах. Утром он намеревался отправить вперед двух самых крепких матросов, надеясь, что они смогут добраться до поселения и привести помощь. Остальные должны были остаться здесь и использовать хижины в качестве лагеря в ожидании спасения. В хижинах было относительно тепло, поэтому у Асема, Бойда и Эриксона появлялся хотя бы призрачный шанс достаточно восстановиться, чтобы продолжить путь, если помощь не придет в течение недели. Днем моряки собрали немного дров и разожгли очаги. Неподалеку Найндеман обнаружил мертвую чайку, которая попалась в капкан, позарившись на рыбу. Птицу сразу передали Асему, чтобы он приготовил рагу. Но не успел он ощипать ее, как обнаружил, что птица совсем протухла. Пока не стемнело, Делонг велел Алексею взять ремингтон и выйти на охоту. Капитан молился, чтобы Алексею повезло, ведь иначе их всех ждала голодная смерть. «Если провидение не пошлет нам какую-нибудь дичь, — писал Делонг, — придется съесть лодыря. Других вариантов у них не было». Делонг окончил дневниковую запись тревожным вопросом: «А когда будет съеден и пес?» Тем вечером Алексей вернулся около 9 часов. Он постучал в двери хижин и собрал всех моряков, большая часть которых к этому времени уже заснула. Он принес хорошие новости. На самом деле хорошие новости лежали прямо у него на руках, и это было бедро убитого зверя. «Капитан! — воскликнул Алексей. — Я подстрелил 2 оленей, лежат в 3 милях отсюда». Бедро и 2 оленьих языка он принес с собой в качестве доказательства. «Непревзойденный Алексей, — писал Делонг, — выследил целое стадо и подстрелил 2 оленей с 25 ярдов. Молодец, Алексей! Самый темный час перед рассветом». Туши решили забрать на утро, но праздник устроили сразу. Делонг приказал приготовить ужин. Сон как рукой сняло. Несказанно обрадованные моряки разделали оленье бедро и вскоре уже наслаждались отменными стейками. На следующее утро Делонг отправил Найндемана, Алексея и 5 других матросов за оленьими тушами. И следующие 2 дня они питались свежим мясом, пока Эмблер всеми силами старался вернуть Эриксона, Асема и Бойда обратно в строй. Такое количество свежего мяса заставило Делонга переменить свои планы. Он решил не посылать 2 матросов на поиски поселения. Пока что всем им лучше было держаться вместе. «Мы можем остаться здесь на 2 дней, чтобы больные поправились», — писал капитан. «Питаясь олениной, мы постараемся раздобыть еще мясо и забрать его с собой». Но Алексею больше не везло. Через 2 дня Делонг решил продолжить путь на юг. Ему не хотелось оставлять уютные и теплые хижины, когда в очаге горел огонь. Термометр капитана показывал не менее 20 градусов. Но нужно было двигаться дальше.